Айзек Азимов. Стальные пещеры. Глава 15. Арест заговорщика. Бейли почувствовал приближение Йистауна по специфическому запаху, который усиливался с каждой минутой. Он не был ему противен, как некоторым. Джесси, например. Пожалуй, он даже нравился ему. Стоило запаху сырых дрожжей донестись до него, как алхимия чувств отбрасывала его более чем на 30 лет назад. Ему снова было 10, и он гостил у дяди Бориса, работавшего на дрожжевой ферме. У дяди Бориса дома всегда был небольшой запас дрожжевых сластей. Мелкое печенье, конфеты со сладкой текучей начинкой и другие твердые фигурки собачек и кошек. Несмотря на свой возраст, он понимал, что у дяди Бориса они не для того, чтобы раздавать бесплатно, и всегда потихоньку уплетал сладости, повернувшись ко всем спиной. От этого они казались еще вкуснее. Бедный дядя Борис. Он погиб от несчастного случая. Мальчику так и не рассказали, как это случилось. И он горько плакал, ибо решил, что дядю арестовали за то, что он уносил дрожжи с фабрики. Он боялся, что его тоже арестуют и накажут. Много лет спустя он внимательно просмотрел полицейский архив и узнал правду. Дядя Борис попал под гусеницы транспортера. Так буднично развеялся этот миф. Но все же при малейшем запахе дрожжей он неизменно возникал у него в голове, пусть на самое короткое мгновение. Йистаун. Дрожжевой город. Официально в Нью-Йорке нет района с таким названием. Его не найдешь ни в справочнике, ни на карте. То, что горожане зовут Йистауном, в почтовом ведомстве числится как округи Нью-Арк, Нью-Брунсвик и Тронтон. Большая часть этого огромного пространства, за исключением нескольких жилых секторов, занята многоэтажными дрожжевыми фермами, где растут и размножаются сотни разнообразных дрожжевых культур. Здесь трудится пятая часть населения города. Столько же народу работает в смежных отраслях. Горы древесины и сырой целлюлозы, которые поступают из дремучих лесов в Аллеген и перерабатываются в громадных чанах с кислотой в глюкозу, тысячи тонн селитры и фосфатов, необходимых для процесса, бесчисленные контейнеры с органическими веществами из химических лабораторий. Все это нужно, чтобы получить только один продукт – дрожжи, как можно больше дрожжей. Без них 6 из 8 миллиардов землян через год страдали бы от голода. Бейли похолодел от этой мысли. Такая возможность существовала и 3 дня назад, но подобная мысль тогда просто не пришла бы ему в голову. Машина выскочила из туннеля на окраины Нью-Арка. Вид малонаселенных улиц, с обеих сторон сжатых слепыми блоками дрожжевых ферм, не радовал глаз. «Который час, Дэниел?» – бросил Бейли. 16:05, – ответил эр Дэниел. «Если он в дневной смене, мы его застанем». Бейли поставил машину в проеме одной из стен и выключил двигатель. «Так это и есть Нью-Йорк Йист и Лайдж?» – спросил робот. «Да, часть ее». Они пошли по коридору между 2 рядами служебных помещений и оказались лицом к лицу с улыбающейся секретаршей. «Кого вы хотели бы увидеть?» – вежливо спросила она. Бейли показал ей свое удостоверение. «Полиция», — пояснил он. «У вас в Нью-Йорк Йист должен работать некий Фрэнсис Клуссар». «Одну минутку, я проверю», — девушка была явно обеспокоена. Она нажала кнопку селектора, под которой значилось «отдел кадров». И хотя губы ее двигались, артикулируя какие-то слова, вслух она их не произносила. Бейли не впервые встречался с ларингофоном, который преобразовывал в слова малозаметные движения гортани. «Говорите вслух, пожалуйста. Мне нужно вас слышать». «И говорит, что он из полиции, сэр», — тотчас же донеслось до него. Появился смуглый, хорошо одетый человек. У него были небольшие усики и редеющая шевелюра. Приятно улыбаясь, человек представился. «Я Прескотт, из отдела кадров. Чем могу быть вам полезен, инспектор?» Бейли холодно посмотрел на него, и его улыбка стала напряженной. «Мне бы не хотелось волновать рабочих», — извиняющимся тоном произнес Прескотт. «Они не очень-то жалуют полицию». «Ничего не поделаешь», — остановил его Бейли. «Клуссар, Сейчас работает?» «Да, инспектор». «В таком случае дайте мне поводок, и если Клусара не окажется на месте, нам придется разговаривать при других обстоятельствах». Прескотту стало не до улыбок. Он пробормотал: «Сию минуту, инспектор». Поводок был настроен на вторую секцию отдела ЦГ. Бейли понятия не имел о значении этих слов. Да его это и не интересовало. Он знал, что поводок приведет его туда, куда нужно. Этот оригинальный маленький аппарат легко помещался в ладони и обладал способностью быстро нагреваться или охлаждаться в зависимости от того, идете вы в правильном направлении или отклоняетесь от него. Чем ближе вы к цели, тем теплее становится поводок. Для новичка поводок с его едва заметным колебаниями температуры почти бесполезен. Горожане же все, за малым исключением, прекрасно справляются с ним. Испокон веков дети увлекаются игрой в прятки с игрушечными поводками в коридорах школьного горизонта. «Поводок, поводок, приведи в уголок. Горячо горячей, поводок всех умней». Издавна привыкший им пользоваться, Бейли без труда нашел правильный путь среди лабиринтов каких-то громоздких сооружений. Когда через несколько минут он оказался в большой, ярко освещенной комнате, поводок нагрелся до предела. «Фрэнсис Клусар здесь?» — спросил Бейли у ближайшего к нему рабочего. Тот кивком головы показал ему на человека в другом конце комнаты, который встал со своего места и начал снимать с себя передник. Он был среднего роста, с молодым, хотя и в глубоких морщинах, лицом и начинающими сидеть волосами. У него были большие узловатые руки, которые он не торопясь вытирал селитексовым полотенцем. «Я Фрэнсис Клусар», — сказал он. Бейли бросил взгляд на Эр Дэниела. Робот кивнул. «Окей», — сказал Бейли. «Где мы сможем поговорить?» «Место-то найдется», — медленно ответил Клусар. «Да вот только смена у меня кончается. Может быть, завтра?» «От сегодня до завтра пройдет слишком много времени. Давайте-ка лучше сейчас», — возразил Бейли и протянул ему свое удостоверение. Руки Клусара не дрогнули. Он продолжал методично вытирать палец за пальцем. «Не знаю, как у вас в полиции», — холодно сказал он, — «но здесь нам дают на еду 3/4 часа. И не минуты больше. С 17 до 17:45. Не хочешь — не ешь совсем». «Не беспокойтесь», — настаивал Бейли. «Я попрошу, чтобы вам принесли сюда». «Так-так», — невесело сказал Клусар. «Прям как аристократу или полицейскому чину. А что еще? Может, отдельную ванну примем?» «Отвечайте на вопросы, Клусар», — сухо ответил Бейли. «А шуточки приберегите для своей подружки». «Так куда мы пойдем?» «Если хотите, пошли в весовую. Вас это устраивает? Только мне не о чем с вами говорить». Весовая представляла собой квадратную, снежно-белую комнату с лучшей, чем в соседнем зале, вентиляцией. Вдоль стен под стеклянными колпаками стояли ряды тонких электронных весов с электронными манипуляторами. В колледже Бейли пользовался более простыми моделями. На одной из них, которую Бейли узнал, можно взвесить даже 1 000 000 атомов. «Мне кажется, здесь нам не помешают», — заметил Клусар, когда они вошли в комнату. Бейли что-то буркнул в ответ и повернулся к Эрденилу. «Пожалуйста, пойдите и распорядитесь насчет обеда. И подождите снаружи, пока его не принесут». Когда Эрденил вышел, он обратился к Клусару. «Вы химик по профессии?» «С вашего позволения, я зимолог». «Разве это не одно и то же?» Клусар высокомерно взглянул на него. «Химики только и возятся со своими вонючими реактивами. А от нас, зимологов, зависит жизнь нескольких 1 000 000 000 людей. Я специалист по дрожжевым культурам». «Ну ладно, ладно», — согласился Бейли. Но Клусара нельзя было остановить. «Эта лаборатория обслуживает всю компанию Нью-Йорк Йист. Каждый час, каждый день мы, как проклятые, выращиваем для нее 100 дрожжевых штаммов. Мы исследуем и измеряем их питательные свойства. Мы следим за их ростом. Мы меняем их генетику, создаем новые штаммы, размножаем их, выделяем нужные нам свойства, а потом снова скрещиваем их. Когда несколько лет назад в Нью-Йорке начала продаваться масса клубники, это была не клубника, парень. То была особая сахаристая дрожжевая культура, естественного клубничного цвета, с ничтожной добавкой ароматических веществ. И мы создали ее здесь, в этой комнате. 20 лет назад Сакхарамокис олей бенедиктае был всего лишь бесполезным штаммом с мерзким привкусом сала. Он до сих пор отдает салом, но содержание в нем жира увеличено с 15 до 87%. И если сегодня вы пользовались экспрессом, то знайте, что вся его смазка – это S.O. Benedictae, штамм АГ-7, создан здесь, в этой самой комнате. Так что я не химик, а зимолог. Бейли невольно отступил перед бурным натиском собеседника. «Где вы были вчера вечером? Между 6 и 8?» – резко спросил он. Клусар пожал плечами. «Прогуливался. Я люблю погулять немного после обеда». «Вы были в гостях? Или ходили в Субботерикс?» «Нет, просто гулял». Бейли поджал губы. Посещение Субботерикса можно было бы проверить по отметке в абонементе Клусара. Встреча же с друзьями повлекла бы за собой очную ставку. «Значит, вас никто не видел?» «Может быть, кто-нибудь и видел, не знаю. Во всяком случае, знакомые мне не попадались». «А чем вы занимались накануне вечером?» «Тем же самым». «Значит, вы не можете предоставить алиби?» «Соверши я преступление, инспектор, я бы позаботился о нем. Для чего мне алиби?» Бейли промолчал. Он заглянул в свою записную книжку. «Вы уже однажды привлекались к суду за подстрекательство к бунту». «Ну и что? Меня толкнул какой-то робот, а я сделал ему подножку. Это по-вашему подстрекательство?» «Суд пришел именно к такому выводу. Вас признали виновным и оштрафовали». «Ну и дело с концом. Или вы хотите оштрафовать меня снова?» 2 дня назад у обувного магазина в Бронксе чуть было не вспыхнул бунт. Вас там видели». «Кто?» Бейли оставил этот вопрос без ответа. «В то время у вас был перерыв на ужин. Вы ужинали позавчера вечером?» Клусар замялся, затем покачал головой. «Расстройство желудка. Бывает иногда из-за дрожжей, даже если давно имеешь с ними дело». «Вчера вечером начались беспорядки в Уильямсбурге, и вас там видели тоже». «Кто?» «Вы отрицаете, что были в обоих местах?» «Мне просто нечего отрицать. Скажите мне, где точно все это происходило, и кто говорит, что видел меня?» Бейли не сводил глаз с зимолога. «Не прикидывайтесь, вы знаете, о чем речь. Мне думается, вы один из руководителей тайной медиевистской организации». «Я не могу запретить вам думать, инспектор. Но это не может служить доказательством, что вам, вероятно, тоже известно», — сказал Клусар насмешливо. «Вероятно», — ответил Бейли с каменным выражением лица. «Но я заставлю вас признаться. И сделаю это сию же минуту». Бейли подошел к двери и выглянул наружу. Неподалеку неподвижно стоял Эрдэниел. «Принесли ужин Клусара?» «Еще нет». «Внесите его. Хорошо, Дэниел?» Спустя несколько минут в комнате показался Эрдэниел с металлическим, разделенным на секции, подносом в руках. «Поставьте его перед мистером Клусаром, Дэниел», — приказал Бейли. Он сел на табурет у стены, закинул ногу на ногу и слегка покачивал кончиком ботинка. Он заметил, как Клусар резко отстранился от робота, когда тот наклонился, чтобы поставить поднос на табурет возле зимолога. «Мистер Клусар», — сказал Бейли, — «познакомьтесь с моим помощником Дэниелом Олива». Эрдэниел протянул руку со словами: «Здравствуйте, Фрэнсис». Клусар не сказал ни слова. Он и не попытался пожать протянутую ему руку. Эрдэниел же не опускал ее, и лицо Клусара стало краснеть. «Вы невежливы, мистер Клусар», — мягко заметил Бейли. «Или вы считаете зазорным пожать руку полицейскому?» Клусар пробормотал: «Простите, но я голоден». Он вынул складную вилку и сел, не сводя глаз с подноса. «Дэниел, мне кажется, наш друг обижен на ваше холодное обращение», — продолжал Бейли. «Вы ведь на него не сердитесь, не так ли?» «Конечно нет, Элайдж», — сказал Эрдэниел. «Тогда докажите это на деле. Обнимите его за плечи». «С удовольствием», — сказал Эрдэниел и сделал шаг вперед. Клоссар положил вилку. «В чем дело? Что здесь происходит?» Нисколько не обескураженный этим, Эрденил попытался дотронуться до его плеча. Клоссар отшатнулся от него, отбросив в сторону руку Эрденила. «Какого черта? Не прикасайся ко мне!» Он вскочил на ноги, задев при этом табурет, и поднос с едой с грохотом повалился на пол. Бейли коротко кивнул Эрденилу, и тот снова попытался приблизиться к отступавшему от него зимологу. Бейли встал перед дверью. «Уберите от меня эту гадость!» – завопил Клоссар. «Ну как вам несовестно?» – невозмутимо сказал Бейли. «Ведь этот человек мой напарник!» «Какой он человек? Это проклятый робот!» – закричал пронзительно Клоссар. «Отойдите от него, Дэниел!» – тотчас же приказал Бейли. Эрденил молча стал у двери позади Бейли, напротив которого, сжав кулаки, стоял возбужденный Клоссар. «Отлично, умник!» – сказал Бейли. «Почему вы решили, что Дэниел – робот?» «Каждому видно!» «Предоставим это решать судье. Тем временем мы отправим вас в полицию. Нам нужно выяснить, как вы узнали, что он робот. И многое другое, мистер. Многое другое. Дэниел, пойдите свяжитесь с комиссаром. Он должен быть дома. Попросите его сейчас же прибыть в управление. Скажите, что мы задержали одного парня, которого надо немедленно допросить». «Что вами движет, Клоссар?» – спросил Бейли, когда Эрденил вышел из комнаты. «Я требую адвоката». «Вы его получите. А пока лучше расскажите, к чему вы, медиевисты, стремитесь?» Клоссар отвернулся, храня решительное молчание. «Да нам известно все и о вас, и о вашей организации. Я не беру вас на пушку. Мне просто самому хочется услышать, что же вам, медиевистам, нужно». «Назад к земле!» – сдавленным голосом сказал Клоссар. «Просто, не так ли?» «Просто на словах», – возразил Бейли. «Труднее на деле. Сумеет ли земля прокормить 8 миллиардов ртов?» «Разве я сказал, что это произойдет в один день? Или за год? Или же за сотню лет?» «Шаг за шагом, мистер полисмен. Неважно, сколько времени это займет. Пусть только нас выпустят из пещер, в которых мы живем. Пусть нам дадут выйти на свежий воздух». «А вам самому доводилось побывать там хоть раз?» Клоссар съежился. «Ладно, меня уже не переделаешь. Но дети-то еще не испорчены. Каждый день новые рождаются. Выпустите их наружу, черт возьми. Пусть у них будет простор. И воздух, и солнце. Если нужно, мы готовы постепенно сократить население». «Другими словами... назад в невозможное прошлое, да?» Бейли сам не понимал, почему спорит, и лишь ощущал какое-то лихорадочное возбуждение. «Разве нет пути вперед? Зачем сокращать население? Ведь его можно вывести на другие планеты. Назад к природе. Хорошо, но к природе других планет. Осваивайте их». Клоссар хрипло рассмеялся. «Для чего? Чтобы появились новые внешние миры? Чтобы стало больше космонитов?» «Ничего подобного. Внешние миры основаны людьми, не знавшими стальных городов, землянами, которые были индивидуалистами и материалистами. Этими качествами они обладали в избытке. Мы же довели до абсурда нашу зависимость друг от друга, нашу модернизацию. Соединение того и другого на новой основе может привести к появлению совершенно необычной цивилизации, не похожей ни на древнюю землю, ни на внешние миры. Что-то новое и хорошее». Бейли сознавал, что как попугай повторяет доводы доктора Фастольфа, однако слова лились у него сами собой, будто он давным-давно обдумал все это. «Глупости!» — воскликнул Клоссар. «Какой дурак согласится оставить обжитое место ради пустых миров?» «Согласятся, и многие, и они вовсе не будут дураками. Им помогут роботы». «Никогда!» — снова вспыхнул Клоссар. «Роботы! Ни за что на свете!» «Почему ради всего святого? Я тоже их не люблю, но жизнь мне дороже всяких предрассудков», — убеждал Бейли. «Почему мы боимся роботов? Все дело, скажу я вам, в нашем комплексе неполноценности. Мы все чувствуем себя ниже космонитов и ненавидим это чувство. А нам нужно хоть в чем-то кого-то превосходить. И нас бесит, что мы не можем позволить себе этого даже в отношении роботов. Нам кажется, что они лучше нас. Только это неверно. Вот в чем ирония, черт возьми!» Бейли испытывал необычайное возбуждение. «Возьмите этого Дэниела, с которым я пробыл больше 2 дней!» Продолжал он. «Он выше меня ростом, сильнее и интереснее, чем я. В общем, похож на космонита. У него память лучше, и знает он больше моего. Ему не нужно ни спать, ни есть. Его не тревожат ни болезни, ни паника, ни любовь, ни чувство вины. Но все-таки он машина. И я могу сделать с ним все, что захочу. Как с этими микровесами. Вот я ударил по ним, и они не могут дать мне сдачи. Не сделает этого и Дэниел. И я могу заставить его прикончить себя бластером, и он подчинится. Нельзя построить робота, который мог хотя бы сравниться с человеком в том, что нам дороже всего. Мы не можем наделить робота чувством прекрасного, сознанием эстетических и религиозных ценностей. Его позитронный мозг не в силах ни на йоту оторваться от совершенного практицизма. Мы не можем сделать такого робота, черт его побери, не можем! И не сможем до тех пор, пока сами до конца не разберемся, от чего тикает наш собственный мозг. Пока существуют непонятные для науки явления. Что такое красота? Любовь? Доброта? Искусство, наконец? Мы вечно топчемся на грани неизведанного и пытаемся понять то, что недоступно пониманию. Именно это и делает нас людьми. Мозг же робота мыслит законченными категориями. Он рассчитывается до последнего десятичного знака и имеет конец. Создать иной мозг пока невозможно. Так чего же вы боитесь, черт побери? Робот может принять обличие человека, быть красивым, как бог, но он не больше человек, чем кусок дерева. Неужто вы не понимаете этого? Клусар пытался несколько раз прервать поток красноречия детектива, но безуспешно. А теперь, когда Бейли замолчал, он тихо сказал. Полицейский превратился в философа. Ну и дела. В комнату вошел Эр Дэниел. Бейли хмуро взглянул на него отчасти потому, что еще не совсем остыл, отчасти из-за новой волны раздражения. «Почему вы задержались?» — спросил он. «Я разыскивал комиссара Эндерби, Иллайдж. Оказалось, что он до сих пор находится в управлении у себя в кабинете». Бейли взглянул на часы. «Как так? Почему?» «Там произошли неприятности. В полицейском управлении обнаружен труп». «Не может быть! Ради бога, чей?» «Рассыльного Эр Сэмми». Бейли помолчал, а потом со злостью заметил. «Вы, кажется, сказали труп?» «Извините, обнаружен робот с полностью деактивированным мозгом», — поправился Эр Дэниел. Клусар неожиданно разразился смехом. Бейли повернулся к нему и мрачно предупредил. «Держите язык за зубами, слышите?» Он подчеркнутым движением отстегнул ремешок бластера. Клусар хранил полное молчание. «Ну и что такого?» — обернулся Бейли к роботу. Эр Сэмми отдал концы, велика важность. «Комиссар Эндерби не сказал этого прямо, Иллайдж. Но у меня создалось впечатление, что комиссар считает, что кто-то умышленно деактивировал мозг Эр Сэмми». И так как Бейли не отозвался на это сообщение, Эр Дэниел добавил серьезно. «Или, если хотите, убил его».